Никола Верт. История советского государства. 1900-1991 годы. Москва. Прогресс. Академия. 1994 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. Предисловие ко второму изданию. К российскому читателю. Глава первая. Российская империя в начале XX века. Глава вторая. Провал политической альтернативы. 1905-1914 годы. Глава третья. От войны до революции. 1914-1917 годы. Глава четвертая. Годы выживания и формирования государства. 1918-1921 годы. Глава пятая. Годы НЭПа. 1921-1928. Глава шестая. 30-е годы. Решающие десятилетия. Глава седьмая. Внешняя политика советского государства. 1921-1941 годы. Глава восьмая. Советский Союз в войне. 1941-1945 годы. Глава девятая. Победоносный сталинизм. Глава десятая. Хрущевские годы. 1953-1964. Глава одиннадцатая. Эпоха развитого социализма или годы застоя. 1965-1985 годы. Глава двенадцатая. Революция Горбачева.